«Поезжайте в Медон, дорогой мой», — попросил он. «И, пожалуйста, не возвращайтесь ни с чем. Я надеюсь на ваш такт». Польщенный, очень довольный, Гюден незамедлительно отправился в путь. Спокойно поразмыслив о предательстве в отношении Поля, так она про себя определяла случившееся, Тереза нашла, что в сущности ничего неожиданного не произошло. Она знала Пьера как облупленного, знала его достоинства и его слабости. Она нисколько не раскаивалась в том, что так резко от него отвернулась, что не принимала ни его самого, ни его писем, но она сознавала, что твердости ее хватит ненадолго. При всех слабостях Пьера его нельзя было не любить. Она не хотела его лишиться, он составлял смысл ее жизни. В таком настроении и застал ее Гюден. С Гюденом они были добрыми друзьями, ей нравился этот честный, разговорчивый, добродушный человек. Она знала, как предан он Пьеру. Уверенный, что поступает чрезвычайно хитро, Гюден рассказал, будто Пьер намекнул ему на какую-то свою размолвку с Терезой. И он, Гюден, будучи верным другом обоих, тотчас же тайком от Пьера помчался к ней, ибо такие размолвки нельзя затягивать. Глядя, как усердствует, как потеет Гюден, Тереза с первых же его слов поняла, что он лжет. Начав издалека, Гюден рассказал, что Пьер находится сейчас в затруднительном положении и нуждается в совете своего лучшего друга Терезы. Она с недоверием спросила, в чем же, собственно, состоят затруднения Пьера. «Речь идет, — отвечал Гюден, — об отношениях Пьера с Франклином. Они далеко не блестящие. Между тем, как Пьер, так и Франклин — являются представителями прогресса на этом континенте, и, конечно, очень жаль, что между ними не установилось дружеского взаимопонимания. Терезе и прежде казалось, что Пьер уязвлен франклинским равнодушием. Теперь, когда Гюден это подтвердил, она подумала, что холодность Франклина — своего рода наказание за то, что Пьер так подло поступил с Полем. Она тут же сказала себе, что это вздор, ведь Поль уехал в Америку именно потому, что Франклин отмахнулся от Пьера. И не может быть, чтобы высшее существо карало людей за преступления, еще не совершенные. И все-таки она не могла отделаться от чувства, что между предательством Пьера и недоброжелательным поведением Франклина существует какая-то роковая связь. Теперь Пьер через Гюдена просит ее совета. Это дает ей повод пойти на уступки. Она сказала, что готова с ним повидаться. Сияя, Гюден сообщил другу об успешном окончании переговоров, которые он так тонко провел. С Терезой Пьер держался в высшей степени просто. Он ни словом не упомянул о распри из-за Поля. Он по-деловому сообщил о своих неоднократных попытках плодотворного сотрудничества с Франклином, о холодном оскорбительном тоне Франклина, об упорстве, с которым старик отказывался поддержать его требования к Конгрессу. Затем он рассказал о приглашении в Пасси и о сомнениях, которые оно у него вызывает. То ли это предложение о мире, то ли маневр, призванный задобрить его и удержать от решительных действий. Тереза отвечала, что это приглашение, по-видимому, просто акт вежливости. Она не думает, чтобы за ним скрывались какие-то коварные планы. Она не думает также, чтобы Франклин питал ненависть к Пьеру. «Мне кажется, — сказала она, — ты занимаешь его гораздо меньше, чем тебе кажется. Наверное, ты произвел на него не такое сильное впечатление, как на других, и в этом все дело». Пьер не стал возражать. Он спросил ее, принять приглашение или нет. Она ответила, что на его месте непременно поехала бы в Пасси. Не явиться было бы невежливо. Это выглядело бы как ребяческое объявление войны, а борьба с Франклином Пьеру не по силам. Он проглотил это. Он понимал, что она дает ему разумный совет. К тому же было очень соблазнительно пойти к этим американцам и блеснуть перед ними. Он сухо ответил, что она права, что он последует ее совету. Но больше он уже не мог оставаться деловитым и сдержанным. Он разразился бурными упреками по адресу Франклина. Он, Пьер, пустился в это предприятие, право же не в расчете на вознаграждение или благодарность, а ради самого дела. Позор доктору, гнусно бросающему его на произвол судьбы только из чувства соперничества. Тереза взглянула на него своими большими глазами Ему стало неловко.